Глава 21. «Мне казалось, я ясно выразился», — произносит, как я узнала, Александр. Он — отец Феликса. Впечатление, стоит заметить, он производит не самое радушное. От одного голоса — мурашки по коже. А уж когда посмотрят, так и вовсе хочется куда-нибудь закопаться, чтобы не нашел. Я всегда считала, что они похожи. Была в этом уверена, ведь такие мужчины, как Ян и Феликс, успешными рождаются, а не становятся. И я ошибочно была уверена, что они — полная копия своих отцов. Но теперь, когда сижу прямо напротив них, понимаю, что они даже внешне отличаются. Сходство, конечно, есть. Но что у Яна, что у Феликса, менее хищный взгляд, мягкие черты лица и даже улыбка другая. «А мне казалось, что я клал на твои выражения», — спокойно отбивает Феликс. Ни капли перед отцом не пасует и в выражениях не стесняется. Когда взгляд Александра случайно скользит по мне, ёжусь. Очень хочется уйти, потому что складывается ощущение, что он прекрасно знает, какую такую помощь я оказываю его сыну. «А ты что скажешь?» Отец Яна смотрит на него не менее нахмуренно и тоже требует ответа сиюминутно. «Ничем новым не могу порадовать. Ты мое мнение знаешь». «Я с ним не согласен». Дмитрий тоже мажет по мне взглядом. Не выдерживаю. Ёрзаю на сиденье. Не могу под их пытливыми взглядами. «Помощницу красивую взяли». Зачем-то комментирует отец Феликса. «А требования наши исполнять не хотите?» «Имеем право», — отсекает Ян. «У нас условия были определенными. А если без вас продержимся, можем делать что угодно. Мы продержались, бизнес наш процветает. На этом и закончим. Ты ж понимаешь, что власти у нас достаточно, чтобы бизнес ваш прикрыть». Мне становится плохо. Кажется, что я сейчас свидетельница не самого приятного разговора. И выяснение отношений в семье. Невольная свидетельница, потому что писать мне нечего, говорить не о чем. Наша встреча с партнерами вот-вот начнется, а мы сидим с их роднёй за столиками. «Делайте, что хотите», — вдруг говорит Ян. «Меня не ебёт». «Господи». Они оба поднимаются, я послушно следом. Разговор, видимо, окончен, только вот их отцам такой исход явно не нравится. Но они нас отпускают, за что я им временно благодарна. Переговоры начинаются почти сразу. Я, наконец-то, достаю блокнот и конспектирую. Записываю все, о чем говорится, исправно исполняя свою работу. «Ты можешь быть свободна», — вдруг говорит Феликс. «Мы дальше будем сидеть неформально. Подожди нас в номере». Последний он говорит уже так, чтобы никто, кроме меня, эти слова не услышал. Киваю. Поднимаюсь, прощаюсь и, улыбнувшись, ухожу. По пути в номер сворачиваю в туалет, мою руки, поправляю прическу, а затем замираю у двери, потому что вдруг слышу знакомые голоса. «Думаешь, из-за нее все? «Уверен, ты видел ее смазливое личико. Вряд ли она у них секретарша». Они оба смеются. Отцы Феликса и Яна. Я прикладываю руку к губам и приваливаюсь к стене. «Господи, почему здесь такие тонкие двери, что я все слышу?» «И что делать будем?» «Ничего», — отсекает Александр. «Его тембр я ни с кем другим не спутаю». «Она им надоест, и они, как и полагается, женятся на подобранных им девушкам». «Что они, кстати, говорят?» «Ничего хорошего. Жалуются. Эту девушку забыл, как ее надо устранить. Они ее не уволят. Перекупим». Они смеются, а я с ужасом понимаю, что под девушкой они имели в виду именно меня. Интересно, у них в семье так принято? Все и всех покупать, чтобы не случилось? Я жду, пока они уйдут, а потом оглядываюсь, иду в свой номер, потому что очень боюсь с ними пересечься. Не удивлюсь, если они прямо здесь и сейчас начнут меня покупать. А я, честно говоря, не отошла еще от предыдущей транзакции. И неизвестно, отойду ли вообще. Деньги, деньги. Все и всегда упирается в них. Любая мелочь, любая проблема. Все всегда решается и покупается за деньги. Я поднимаюсь в номер, захлопываю дверь, и в первое мгновение мне кажется, что я здесь не одна. Что их отцы как-то пробрались сюда и ждут меня. Ждут прямо сейчас. Но нет. Никого нет. Я одна. А значит, можно позвонить маме. Она наверняка недоумевает, куда я пропала, но сама не звонит, знает, что я в командировке, могу быть занята. Скинув туфли, сажусь на диван и набираю ее. На экране первым делом после нескольких гудков появляется лицо сына. Я улыбаюсь, замечая его пухловатые щечки и растянутые в улыбке губы, и плакать хочется. Я уже соскучилась. Жду не дождусь, когда они приедут. Или я к ним, боже, но пока что нет такой возможности. «Мама, а ты когда приедешь?» Он все еще не выговаривает букву «Р», и я смеюсь, а затем связь почему-то прерывается. Что-то с моим интернет-соединением. Пока подключаюсь к Wi-Fi отеля, снова проходит время. И вот уже, когда связь установлена, щелкает замок. Я резко отставляю телефон, смотрю на зашедших мужчин. Хорошо, что успела позвонить. Боже, как хорошо, что они не увидели. Первое, что замечаю, они не в духе. Ян нервно расстегивает галстук, снимает его через голову, а Феликс сразу идет к бару и наливает себе выпить. Я нервничаю. Отхожу на пару шагов, когда Ян подходит. Понятия не имею, чего жду, но когда он меня сгребает в объятия, не дышу даже. Он не набрасывается, не лезет с поцелуями, просто обнимает, зарываясь носом в мои волосы. Нежно гладит по спине. Я под его руками расслабляюсь, обмикаю, пока не слышу голос Феликса. «Это что за ребенок?» Ян отстраняется, а я шокированно смотрю на то, как Феликс берет в руки мой телефон. Как рассматривает фотографию с сыном, потому что мама перезванивает, видимо, решив, что я уже свободна от работы. Как протягивает телефон Яну, потому что тот тоже неожиданно хочет посмотреть. «Саша», — произносит Ян. «Это кто?»